Я вроде не опоздала, хотя тот со шрамом явно долго ждал. Я шла к нему так, словно это был сон, всем телом ощущая тяжесть и легкость полета моих еле гнущихся ног. Мы должны его вызволить втроем. Смотри, вон он идет. Я смотрю на блеск солнца, пробивающего лучи сквозь горизонт. Действительно, показался тот самый. Третий пилот. Он какой-то маленький. Это был карлик. Нес поклажи столько, что та была несоизмерима его габаритом. Навьюченный мул, казалось, не так бы страдал, как этот низкорослый мужчина. Он сваливает мешок в этот оставшийся после огня прах. Улыбается криво, меня это немного истерично смешит. «Там год в мешке», — говорит Чип. Мужчина тем временем достает нечто, напоминающее бор-машину. «Мы договорились о крови», — говорит шрамированный. «Ты ведь сможешь ей поделиться?» «Как Маугли. Братья по крови, только ты сестра, а карлик медсестра». Чип снова ехидничает. Меня немного передергивает снова тяжесть ферромагнитов. «Да не волнуйся ты, это излишне», — заглядывает мне в глаза этот статный, красивый мужчина. Я выдаю ему подобие искренней улыбки. Он меня манит, как разнополюсный магнит. «Чтобы быть готовыми к свободе твоего отца, мы должны стать почти такими же, как ты». Карик на песке раскладывает плед, приглашая ложиться. И я соглашаюсь, делая следующий выбор.